«Послушай», — объяснила Джулия. «Некоторые на самом деле считают белых высшей расой и верят в их превосходство. А мы не верим. Значит, никакие мы не расисты». Уилл как будто успокоился. «При всем при том», — продолжала Джулия, — «Америка — страна двойной морали. Законы здесь гуманные, но во многих кварталах люди отказываются продавать дома негритянским семьям. На каждого южноафриканского расиста найдется расист в Америке, просто нет для них ни законов, ни отдельных туалетов». Во время обеда, заметив Уилла на другом конце стола, Доун высказалась на чистоту. «Не хочу шидеть с тобой за одним штолом». На воротничке у нее красовался значок «Свободу» Анжели Дэвис. «Что? Не хочу шидеть за одним штолом с расистом. Я же сказал, я не расист. Расист». Больше Уилл ни с кем не дружил. Некому было за него вступиться. За несколько недель Доун сколотила вокруг себя кружок единомышленников. Они сидели в школьном дворе, скрестив ноги, распевали песни Боба Дилана и плели пояса макраме. И вновь, как прежде, Уиллу отчаянно захотелось обрести товарищей. И в товарищи ему навязался Келвин Типс. У Келвина Типса не было подбородка. Огромная голова сужалась к низу, точно перевернутая груша. На уроке немецкого у мистера Штаубена Келвин сел позади Уилла и принялся его расспрашивать. От него несло куревом. Футболка пропахла потом и машинным маслом, а тяжелые ботинки отбивали по полу дробь. Келвин знал, где находится Родезия. «Это в Южной Африке, да?» «Да», — подтвердил Уилл. «У вас умеют обращаться с черномазами. Так ведь? Как это? Ну, у вас есть и автобусы только для белых, и фонтанчики для питья только для белых, как раньше у нас, на юге». Восхищение Келвина смутило Уилла, но спорить он не стал. Келвин был силач, расталкивал малышей в коридорах, и Уилл молчал до самого дома. «Да, сынок», — признала Джулия. «В этом городе тоже полно расистов». «Так зачем же мы сюда приехали?» «Потому что в Америке хотя бы есть законы против расизма. Это уже шаг вперед. Америка — это будущее Южной Африки». «А есть где-нибудь страна, будущее Америки?» — спросил Уилл. «Где люди просто живут мирно?» Джулия слабо улыбнулась. «Люди пока не научились жить мирно». Келвин каждый день прохаживался насчет черномазых, и Уилл замечал согласные улыбки других белых ребят. Сколько еще в классе Келвинов? Неужели они множатся, как пластмассовые Никсоны в ночь проказ? Вот бы обменять угнетенных негров Южной Африки на белых расистов Америки. Уилл представил на удивление простой мирный обмен. На восток, в Африку, отплывает целый теплоход Келвинов в промасленных футболках. Они топочут башмаками, полеживают в шезлонгах, играют в бридж, а всемогущий бог Посейдон сует им за шиворот селедок. Где-то на середине пути они замечают теплоход с чернокожими, идущий навстречу. Пассажиры, завидев друг друга, замирают на миг, раздаются протяжные оглушительные гудки, а люди на борту теплоходов машут на прощание, скатертью дорожка. На уроке физкультуры Келвин выбрал Уилла четвертым в свою бейсбольную команду. «Сюда, мистер Родезия! Мистер Родезия! С нами!» Келвин по обыкновению лениво ухмылялся. И почти все поняли, что он имел в виду, хотя бейсбол был тут вовсе ни при чем. Вечером, когда Уилл вернулся из школы, Говард и Джулия хмуро осматривали фасад дома. «Видишь, на ладан дышит», — сетовал Говард. «Через пару лет останется груда развалин». «Ну и что же нам, по-твоему, делать?» — спросила Джулия. Облупленный фасад с трещинами в деревянных карнизах нравился ей, придавал дому очарование в ее глазах. «С крыши крыльца стекает дождевая вода, и балки прогнили насквозь. Срочно нужен ремонт, или беды не миновать». Джулия мельком взглянула на сыновей и сказала, тщательно подбирая слова: «Милый, мы не можем позволить себе ремонт». Но Джулиус навострил уши. Он помнил уверение матери перед отъездом с университетских гор, что денег в семье хватает. «Ты же говорила, у нас полно денег!» — закричал он. «Да, сынок», — отозвалась Джулия. «Много денег не нужно», — сказал Говард. «Я сам справлюсь». «Милый, ты же никогда не занимался ремонтом». «Тем более стоит взяться», — отозвался Говард. «Люблю новые дела». Джулия заметила, что Говард за последний год сильно сдал. «Тем более отрадно, что он с таким жаром берется за новое начинание. Тебе понадобится помощь, милый. Вот, три сына!» Говард положил руки на плечи ребятам. В тот миг в нем чувствовалась сила, а Уилл и близнецы с опаской оглядывали крыльцо. Джулиус осторожно спросил: «Будем таскать тяжести?» Таскать, пилить, строить, забивать гвозди. Здорово повеселимся. Ободренной решимостью мужа, Джулия понадеялась, что ремонт его расшевелит. А ее невнимание к дому, возможно, говорит о невнимании к семье из-за работы. Взвесив все про себя, Джулия дала согласие. В выходные Говард вместе с сыновьями принялся за замену 4 прогнивших балок новыми, сосновыми. Новые опоры казались Уиллу слишком тонкими, чтобы удержать крышу крыльца, и таким же хрупким казался отец. В костюме Говард выглядел высоким и представительным, а в джинсах и красной фланелевой рубашке видно было, какой он на самом деле щуплый. «Папа, эти столбы точно удержат крышу?» — спросил Уилл. «Конечно». В доказательство Говард, что есть силы, стукнул по одной из балок молотком, отвалился кусок потолка, осыпав Джулиуса черной пылью. «Надо отскребать побелку и красить», — вздохнул Говард. «Добавлю в список дел». Чуть позже Джулия подозвала к себе Уилла и спросила, как успехи. Уилл почувствовал, что маму больше волнует отец, чем ремонт. «Просто боюсь, как бы он не покалечился», — призналась она. Пообещав присмотреть за отцом, Уилл задал маме вопрос, мучивший его все выходные. «Мам,